Третье. Политический режим в России. Эволюция политического режима. Способы реализации политической власти в истории российского общества не оставались неизменными. Трем периодам российской политической истории, качественно отличающимся друг от друга, досоветскому, советскому и постсоветскому, соответствовали конкретные способы и характер государственного управления. Сходство же этих трех периодов заключалось прежде всего в том, что российскому политическому процессу на всем его протяжении больше соответствовала диктатура, чем демократия. Традиционная абсолютная монархия, существовавшая со времен правления Иоанна III до 1917 года, была характерна диктатура, то усиливавшая свою жесткость, как было при Иване IV, Петре I, то переходившая в умеренную авторитарную систему с элементами парламентаризма в лице Государственной Думы и многопартийности, например, в конце царствования Николая II. Вся полнота власти сосредоточилась в руках монарха, который в своем правлении опирался не только на традиции, но и на насилие. Особой разновидностью диктаторского политического режима является диктатура пролетариата, установленная после Октябрьской революции 1917 года. Диктатура пролетариата, по определению Ленина, означала, что только определенный класс, именно городские и вообще фабрично-заводские рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся и эксплуатируемых в борьбе за удержание и укрепление победы, в деле создания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. На практике был создан политический режим партийной номенклатуры. В составе правительства за весь советский период рабочих было мало, а в коммунистической партии их было значительно меньше половины. Страница 170. Государство, возглавленное профессиональными революционерами, сосредоточило в своих руках всю полноту законодательной, исполнительной и судебной власти, монополизировало национальную собственность. Постепенно сформировавшийся новый класс партийно-государственной номенклатуры тяготел к олигархическому характеру власти, социальную базу которой составили массовые коммунистические партии и советы. Правящее меньшинство осуществляло свою власть над большинством, опираясь не только на сильный пропагандистский аппарат, но и на разветвленную карательную систему, средства политического террора и борьбы с инакомыслием. Вследствие этого режим со временем приобрел черты тоталитарности. Вместе с тем, политический режим в СССР, для которого больше подходит название «диктатура номенклатуры», стремился реагировать на социально-экономические потребности населения, удовлетворять их. При наличии ресурсов, которые формировались в основном за счет продаж, даже нефти, газа, вооружений, это удавалось сделать, однако по мере их сокращения возможности режима также ограничивались. На отдельных этапах тоталитарный режим приобрел черты авторитарности, как это было при Хрущеве.